Глава 11. «Галата, нет!» — в последнюю секунду крикнул орк. Чудовище, а как еще назвать гибкое летающее существо, плюющееся огнем? Жахнув в мою сторону пламенем, в последнюю секунду каким-то чудом изменило траекторию и плюхнулось на груду камней. Мне опалило спину, но не обожгло. Ни платье, ни волосы, к моему удивлению, не пострадали. Это была изумрудно-черная тварь размером с крупного коня. Перепончатые крылья, пасть динозавра, шипастый хвост. Монстр сия соответствовала всем описаниям мифологического зверя из рыцарских романов. «Галата». Тарун укоризненно покачал головой. «Как могла ты атаковать госпожу Катарину? Разве ты ее не узнала?» Дракониха по этому поводу высказалась однозначно, негативно. А именно растопырила крылья, распласталась по камню и издала специфический звук, состоявший из гневного клёкота, шипения и свиста. От него у меня зазвенело в ушах. «Она просто нервничает», — неуверенно предположил орк. «Буря, одиночество». «Да-да, конечно. А в хорошую погоду и в приятной компании она белая и пушистая». Я пощупала макушку. Не будь на голове капюшона, поджарились бы мои волосы. А так дело обошлось испорченной песцовой опушкой. А еще пекло шею, и голова кружилась. «Галата злится», — продолжал недоумевать орк. «Надо же, я совсем не такой ожидал вашу встречу. Ну поговори же с ней, Кати». «Я должна пообщаться с птеродактилем-истеричкой? И как, осмелюсь спросить?» Галата снова заклокотала пастью, но на этот раз мне почудился в нем недвусмысленный сарказм. «Вот нечего издеваться», — пробурчала я. «Лучше бы поработала над манерами. Разве так гостей встречают?» Драконика насмешливо фыркнула, выпустив из ноздрей струйки дыма. Меня-то она точно понимала. Тарун, поняв, что мы общаемся, повеселел и попробовал еще раз оправдать истеричного монстра. «У Галаты где-то здесь кладка, поэтому она так бесится. Девочки, не ссорьтесь. Галата, ну покажи же нам свое чудо». У меня чуть не вырвалось, что с чудесами на сегодня, пожалуй, хватит. Но дракониха снисходительно свистнула и перелетела на остатки обрушившегося балкона внутри двора. Оттуда она выжидательно на нас посмотрела. Мол, ножками-ножками, бескрылые твари. Мы двинулись за ней. «Помнишь, как выхаживала ее из крошечного комочка Кати? Вот так усенького!» Орк решил устроить минутку ностальгических воспоминаний, продемонстрировав мне сведенные ладони, между которыми не поместился бы и унцик. «Нет», — буркнула я. Но Тарун лишь кивнул. «Вспомнишь, Галата поможет. Она лучшая в плане путешествия по чертогам памяти. А ведь что ей пророчили? Смерть в яйце. Но ты ее выходила, Катя. Уверен, она это прекрасно помнит. И хотя она так и не выросла в полноценного дракона, маленькая осталась. Вся драконья красота при ней». «Маленькой? Маленькой? Да она меня при желании проглотит и не заметит. Какие же тогда нормальные драконы?» Перелетев на очередную обглоданную заклятием стену, дракониха издала протяжный рев, в котором было много радости и гордости. Немедленно возникли целых два вопроса. Как Галата выжила в проклятом замке, если заклятие, по словам Асты, было применено не так давно? И какого чёрта я понимаю эмоции дракона? Ну, поорала она на стене. Кошки вон тоже орут по ночам. Но как я поняла, что она выражает материнскую гордость? В том, что эта гордость была именно материнской, мы убедились, поплутав по лабиринту развалин и выйдя к колодцу вместе, которое раньше было хозяйственным двориком. Там, в углублении между камнями, лежало светящееся яйцо размером с лошадиную голову, чешуйчатое, с оранжевыми прожилками и совсем не вот такусенькое. Было трудно представить, как Галата произвела на свет столь крупную для ее тела, теперь я понимала, что дракониха и впрямь была малышкой, штуку. Камни вокруг яйца были обугленными и практически раскаленными. Дракониха неуклюже обошла кладку и обдала их пламенем из пасти, а затем любовно склонилась к яйцу. Ей жар был нипочём. Тарун тоже оценил размеры материнского героизма. Лицо его озарилось непритворным восхищением. «Галата, малышка моя! Ну, молодец!» — зацокал языком орк. Дракониха польщенно закурлыкала. Тарон толкнул меня локтем в бок. «Просто прелесть!» — выдала я, поморщившись. «Нет, правда. И когда... ожидаем вылупления, мамаша?» Про себя же я подумала, что одного дракона мне было бы вполне достаточно. Галата тут же недовольно зашипела, зыркнув на меня оранжево-красными змеиными глазами с вертикальным зрачком. Я подавила острое желание спрятаться за спину Таруна. Если эта тварь читает мои мысли... «Эту тварь я слышу, самозванка», — прошипел голос у меня в голове. Вот и поговорили. Я сама рассказала друзьям о Галате. Клара очень воодушевилась. Аста, которая в детстве несколько раз бывала в Восточном гнезде, тоже прониклась фактом, что живет под боком у дракона. Дети, разумеется, сразу попытались удрать к руинам. Тарон немного охладил их энтузиазм. Во-первых, он буквально изобразил в лицах, какой гневной может быть самка, высиживающая яйцо. Галата просто спалит любого чужака, а разбираться будет потом, если вообще будет. Драконы, знаете ли, особым человеколюбием не отличаются, учитывая, что за ними веками гонялись всякие паладины света из одноименного ордена. А драконий огонь потушить сложно, разве что специальной магией. Во-вторых, наложенное на замок заклятие никто не отменял. Развалины хрупкие и неустойчивые. Это Галате с ее крыльями ничто не угрожает. Но и она выбрала для гнезда самое безопасное место. Кайл и Трис сразу присмирили. Но я была уверена, что рано или поздно любопытство победит. Тарон отправился на охоту, взяв с собой Кайла. Конечно же, Трис увязалась следом. Вернулась вся команда почти в сумерках. Мы с Кларой и Астой успели обсудить в подробностях неожиданный поворот судьбы. «Маргата выходила Галату!» — вздыхала Клара, взволнованно прижав руки к груди. «Но слышишь ее ты! Разве не удивительно?» «Вот почему я так странно ощутила существо в руинах», — задумчиво повторяла Аста. «У драконов прекрасно развита магия скрытности». «У Галаты помимо магии еще много чего развито», — ворчала я. «Например, своеобразное чувство юмора. И, честно говоря, не могу сказать, что рада нашей ментальной близости. Слышали бы вы ее? Да она меня самозванкой обозвала». «Драконы видят суть», — в очередной раз вздохнула Клара. «От них ничего не скроешь. Но она же тебя не убила». «Да уж, я в восторге», — фыркнула я. После охоты Кайл щеголял свежей царапиной на щеке, довольно глубокой. На наш вопрос, где он обзавелся такой красотой, парень буркнул, что оказался не в том месте, не в то время. Выяснилось, что его оцарапала пружина из охотничьей ловушки, когда он считал ворон, вместо того, чтобы посмотреть по сторонам. Охая, Клара обработала царапину. Мальчишка был расстроен. Тарон прошелся по его тщеславию, мол, кому теперь сгодится подпорченная красота. Но оказалось, что Кайл переживал не из-за урона красивому личику. В какой-то степени он был даже рад шраму, потому что шрамы, дескать, украшают мужчину. Волновало Кайла другое. Он тревожился, что обзавелся заметной отличительной чертой, по которой его легко будет определить. Не самое лучшее приобретение для вора. Орк нахмурился и предупредил мальчишку, что тот должен выбрать. Он за красивых или за честных? Тут уж Кайл надулся, как мышь на крупу, и демонстративно переместился в угол, прихватив Унцика. Он обещал, что не будет воровать у своих. Я поспешила замолвить за парня словечко. По поводу профессии в целом, громких обещаний он не давал. Я не знаю, надолго ли нас связала судьба. Возможно, рано или поздно она же нас разведет, и каждому придется вернуться к прежней жизни. У Трис, когда до нее дошел смысл моих слов, скривилась личико. Виновато охнув, я принялась гладить ее по голове и убеждать, что сделаю все возможное, чтобы наша компания не расставалась. И если все же нам придется расстаться, Трис останется со мной. «И с Кларой, и с Астой, и с Каем», — причитала девочка, всхлипывая. «Кайл должен понять», — настойчиво повторил Тарун. Если он не хочет навлечь беду на своих друзей, ему придется или нас покинуть, или отказаться от прежних уловок. Думаю, Кайл все слышал. Тарун был прав. Никто из нас не нуждался в лишнем внимании местных правоохранительных органов. Клара вызвалась освежевать добычу. Но вначале она подвесила обезглавленные заячьи тушки перед входом. Я увидела, как на снег капает кровь, и отвернулась. Не потому, что брезговала видом будущего жаркого. Наоборот, возникло странное желание подставить ладони под алые струйки и пить такую свежую, еще теплую кровь. Да что это на меня нашло? Дефицит железа, точно. Весной еще не пахнет, а витаминоз налицо. Одну тушку, отложенную в сторону и неосвежеванную, Тарун швырнул мне. «Отнеси Галате, будь вежлива», — велел он. «Расспроси ее о заклятии тлена. Аста рассказала, что чует присутствие черной магии, но Галата не стала бы селиться в зараженном месте». Я нехотя потащилась к развалинам. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Почему мне не перепало власти, богатства и любви, как в книгах о попаданках? Даже дома меня лишили. Вместо него — язвительная дракониха с неизвестными намерениями. У яйца Галата не оказалась. Я присела на теплый камень и задумалась, должна ли я что-нибудь почувствовать. Магию или ностальгию? Любовь, страх, ненависть? Не помню этого места. Хотелось бы вспомнить его былое величие. Наверное, раньше Вайсден был прекрасен. «Ну и долго мне ждать?» От голоса в голове я подпрыгнула. Дракониха устроилась на том же месте на стене. Она наклонила к крылу зубастую голову и смотрела на меня выжидающе снисходительно. Я кинула ей зайца. Галата принялась есть, сначала аккуратно сорвав с тушки шкуру. Полоски меха она бросала в снег у стены. Дракониха отрывала мясо и жевала его точь-в-точь, как кошка-мышь. «Где твой самец?» — вдруг вырвалось у меня. И опять шалила память Маргаты. «Гарлок? Он улетел». «Но обещал вернуться». «Ты на редкость догадливая пришла. Нам с тобой крупно повезло». «Опять издеваешься?» «И не думала». «Я не виновата», — огрызнулась я. «Меня особо никто не спрашивал. Вырвали из родной обстановки и запульнули в Средневековье. Все другое. Убить вот хотели. И сейчас, кажется, хотят. Куча проблем. Условия жизни, мягко скажем, не королевские». «Разве ты пришла сюда не по зову сердца?» Я пожала плечами. «Уже не знаю. Может, и был зов, или я хотела перемен. Но даже если хотела, то не таких, кардинальных». «Ты смешная». Галата слетела к яйцу и подогрела камни дыханием. Скоро ли маленькое крыло вдохнет ветра? Приятный бонус. Я точно знала, какими словами следует называть драконьих детей в разговоре с их родителями. Ну, хоть что-то. Галата действительно кинула на меня одобрительный взгляд. «Как только в воздухе запахнет весной. Солнце не такое горячее, как огонь. Но именно оно нужно, чтобы маленькое крыло родился во второй раз». «Это будет мальчик?» «Это будет великий дракон по имени Валат. Он совершит множество подвигов и спасет много твоих сородичей. Но сначала ему нужно будет выжить и вырасти». «Ему что-то угрожает?» Маленький Валат, какую бы карьеру он ни выбрал в будущем, пока оставался хрупким яйцом в руинах замка. И, насколько я поняла, редким исчезающим видом. И от этого меня охватила нешуточная тревога. Наверное, Маргата действительно обожала своих драконов. «Нам всегда что-нибудь угрожает. Или кто-нибудь. Вы, люди, нас или боготворите, или ненавидите». Тарун просил разузнать о заклятии тлена, вспомнила я. «Зачем ты устроила гнездо в проклятом месте? Разве это не опасно?» «Если бы тут было заклятие тлена, я бы не обосновалась в замке. Пусть твоя видящая посмотрит лучше. В любом заклятии есть несколько слоев». «Ты об Асте?» «О молодой видящей. Она способна определять чары, но у нее мало опыта. Старая видящая умеет уводить мысли и слова в нужную ей сторону. Мальчишка тоже владеет магией. Интересную компанию ты притянула, пришлая». А самая маленькая — Трис. Она пока прозрачна, как тень, и я плохо ее вижу. Уклонилась от прямого ответа Галата. Кто вас ненавидит? Ну, драконов. Орден Света. Его фанатики. Сможешь защитить меня и Валата? Я? Какая от меня помощь? Я же пришлая. Попробовала напомнить я. Получилось не очень убедительно. Галата шумно расправила крылья, грея их над горячими камнями, и флегматично сообщила. Поздно оправдываться. Заняла чужое место. Соответствуй.